За порогом 6. Серая чума. Глава 1. Сообщение о приближении орды серокожих произвело на верхушку графства сильное впечатление. Большинство из тех, кто так или иначе участвовал в принятии решений в маленьком государстве, в прошлом уже сталкивались с кочевниками и отлично понимали, какую угрозу те могут представлять. Серов было попытался ограничить число посвященных, чтобы не сеять панику раньше времени, однако было уже поздно. Новость распространилась со скоростью лесного пожара, и уже через полдня в курсе был последний конюх. Александра — это умение местных узнавать последние слухи в отсутствии нормальных источников информации удивляло не меньше, чем вся эта магия-шмагия. Казалось бы, откуда что берется? На следующий день после пришедшей с востока новости, информация само собой немного запаздывала. Разведчику пришлось скакать от Кель 3 дня до ближайшего относительно большого города, где сохранилась в рабочем состоянии магическая почта. Серов собрал большой совет ближников для обсуждения самых срочных мер. Впервые на него была приглашена и Никара, чем дополнительно подчеркивалось принятие секты под высочайшее покровительство. Итак, господа, Александр обвел собравшихся взглядом, поочередно останавливаясь на каждом из них. Запнувшись на Никаре, об добавил: «И дама, я вынужден сообщить вам пренеприятнейшее известие. Впрочем, вероятно, вы все уже в курсе. В любом случае предлагаю для начала определиться с тем, что мы имеем на данный момент, Диной». «Да, ваше сиятельство», — поднялся со своего места глава разведки. «Вчера по магической почте пришло сообщение из города Орвила. Это примерно верст 250-300 на северо-восток. Сообщение о том, что на левом берегу Кель замечена огромная орда серокожих, которые двигаются в нашем направлении с совершенно очевидно недружественными намерениями. Новые единицы измерения были еще достаточно непривычны, заставляя местных каждый раз пересчитывать в уме. С другой стороны, удобство их никем не оспаривалось, и буквально за какой-то год-полтора они крепко вошли в обиход, легко вытеснив все, что было до этого. В нашем, в смысле на графство Серов, уточнил Реймос. В смысле в сторону вольных баронств, поморщившись такому вопросу, ответил Диной. Сам Орвил находится на расстоянии около 100 верст от реки, если по прямой, поэтому информация запаздывает на несколько дней. Несколько дней у орков уйдет на переправу через Кель, учитывая ее ширину, погоду. Лед опять же у берегов, вода холодная, а лодок и плотов на такую толпу нужно немало. Быстро это не сделаешь, принялся считать барон Терс. То есть сегодня-завтра они уже двинут на запад. Сколько их там насчитали? Если бы меня не перебивали, ворчливо ответил главный тихушник, я бы уже сказал. Точно, как вы понимаете, серокожих никто не пересчитывал, но примерно от 12 до 15 тысяч. Опять же, сколько из них действительно боеспособны, а сколько годятся только грабить беззащитных поселян, неизвестно, но думается, при таком количестве это не столь уж важно. Александр еще раз обвел глазами присутствующих. Если бы данное собрание посетил посторонний, незнакомый, с происходящими вокруг событиями, у него бы совершенно точно возникли бы большие трудности с идентификацией текущей исторической эпохи. В первую очередь в глаз бросались довольно эклектичный набор костюмов, собравшихся в одном месте людей. И не только людей, собственно. Влияние попаданца из более развитого мира на неокрепшие умы местных аборигенов было заметно во всем. За прошедшие 6 лет люди, плотно общающиеся с бывшим землянином, переняли многие из его привычек. Так, например, в небытие ушли популярные у местной знати попугайских расцветок длинные до середины бедра камзолы. Вместо шоссов, подвязывающихся к поясу, и нелепых панталон, в обиход вошли нормальные штаны, появились карманы и пуговицы. Сам граф предпочитал носить максимально простую и удобную одежду. Рубашку, утепленный, все же каменный замок в плане термоэффективности был далеко не лучшим сооружением, колет, те же штаны и сапоги. Комфортно, функционально. Прям сверху можно кольчужку набросить, шлем и в бой, а больше графу ничего и не нужно было. Никакого золотого шитья, каменьев и прочих там кружев. Разве что сами ткани и качество исполнения выдавали в нем действительно богатого человека. Похоже, одевали Сели и Реймос, наемническое прошлое давало о себе знать. Барон Терс выделялся приверженностью в традиционным камзолам, не отказывая себе в украшениях, но уже тоже перешел на нормальные штаны, отправив шасы, чулки и прочую дичь на свалку истории. Ну и в плане цветов он был достаточно консервативен, предпочитая бардовый и темно-синий. Ненавязчивый цветочный орнамент, вышитый золотыми нитями по обрезу рукава, выглядел вполне даже стильно. Ариен, постоянно таскающий с собой разную магическую мелочевку, тоже пришел в восторг от идеи накладных карманов. От старой его магической униформы, напоминающей то ли мантию, то ли вообще халат по типу среднеазиатского, остался только красный кушак. С символом принадлежности к когорте огненных магов, Ариен не расстался бы ни за какие коврижки. Максимально просто был одет Дрор. Гном хоть вследствие увечья и не мог полноценно принимать участие в производственном процессе, все равно выглядел так, как будто его только что от горна оторвали, или от наковальни. Большие очки-гоглы с затемненными стеклами, подпаленная в паре мест борода лопатой, стеганая куртка и штаны с плотными кожаными вставками. И не скажешь, что у него в подчинении, гном по факту выполнял роль такого себе министра промышленности, осуществляя общее руководство над всеми промышленными проектами графа, под 700 душ работников. Единственное, кто действительно выглядел пышно и по-средневековому, впрочем, ей по должности положено, ничего в этом странного нет, была Никара. Черное платье с серебряным шитьем, узкое в талии и пышное внизу, глубокое декольте, не оставляющее простора воображению, то и дело заставляло присутствующих мужчин косить в его сторону глазами. Руководитель молодой церкви естественно ловила на себе эти взгляды, но не смущалась, а наоборот, выпячивала все свои достоинства еще сильнее, хотя, казалось бы, некуда. Ну, собственно, через пару десятков секунд Серов прервал опустившуюся на присутствующих тишину. Какие будут мысли? То, что все плохо, я по вашим лицам уже понял, да и сам догадывался. В общем-то, конструктивные идеи есть, нужно послать гонцов ко всем владетелям вокруг, договариваться о совместных действиях. Лучше встретить Орду за пределами графства, иначе даже при удачном исходе войны ущерб будет нанесен огромный. Как ни крути, орки на эту сторону реки ходят не для завоевания земель, а пограбить, и лучше бы не дать им этого сделать. Первым подал голос Реймос, которого, что логично, больше волновал экономический аспект, чем военный. Начать собирать ополчение, без переходов клянился Или. Прямо сейчас, как можно быстрее, пока есть небольшой запас времени. Какая реальная польза будет от свеженабранного мяса? Скептически скривился командир конницы графства, против серокожих, которые один на один раза в полтора сильнее среднего человека. Да и выглядят они страшно. Я сам, когда столкнулся с орками в первый раз, чуть не обхизался. Новики же вообще побегут, сверкая пятками и забыв свое имя. Это да, усмехнулся граф, вспомнив свое короткое знакомство с орками. Вернее, с одним орком, выглядят они впечатляюще. Страшно, то оно страшно, конечно, согласился Или, обвел присутствующих задумчивым взглядом и продолжил. Вот только никто не предлагает составлять из мяса отдельные отряды. Бойцы у нас уже почти все опытные, крови попробовали, первые 200 верст по дорогам войны отходили, какой стороной копья во врага тыкать тоже знают. Не будет никакой проблемы разбавить их немного новыми рекрутами. Благо и оружие у нас в достатке и броней обеспечены, спасибо графу Арфалину и его вассалам за это. По кабинету прошла короткая волна смешков. Вообще, с одной стороны, закончившаяся не так давно война хоть и позволила армии графства изрядно набраться опыта, она же, что логично, и подъела немалую часть обученных резервов. Пехотные полки были пополнены до штатной численности за счет гарнизонов крепостей, а на их место уже набрано свежее пополнение. Второй раз за два месяца такой маневр провернуть будет естественно невозможно. С другой стороны, перед лицом потенциально 15-тысячной армии лучше бы иметь сил побольше. «Добро», — Александр кивнул своему главнокомандующему. «Начинай набор, деньги на это найдутся. Сколько хочешь рекрутировать? 4 сотни, больше будет перебор. Есть запас арбалетов, можно часть в стрелке определить. Остальных будем учить ходить строем. Глядишь плечом к плечу с более опытными бойцами и от них толк будет». «Делай», — согласился граф и, повернувшись к гному, обратился уже к нему. «Что по пистолетам, мушкетам и пушкам? Может, хоть ты меня обрадуешь?» «Не обрадую», — Дрор отрицательно махнул головой. «Пару пушек доделаем дней через 10. Пистолетов 3 уже готово, ну и мушкетов 16 штук. Больше в ближайшее время ничего не планируется». «Да», — Серов прикинул, какие запасы по огнестрельному оружию у него оставались до этого, не густо. «Можно еще взвод мушкетеров сформировать. Пушки тоже задействуем, понятное дело. А вот как пистолеты использовать, Вопрос. Смысла вооружать ими кавалерию против орков не было никакого. Серокожие традиционно в рассыпном строю, полагаясь в бою больше на собственную силу и ярость, чем на сталь доспехов или хитрые тактические маневры, отчего были достаточно уязвимы для мощного таранного удара рыцарской конницы. Улучшать что-то в этой компоненте в общем-то и не требовалось. Копейщикам пистолеты тоже не дашь, у тех обе руки заняты, как и у арбалетчиков, так что над этим вопросом еще предстояло думать. «Ариен, что по твоему хозяйству? Ничего особо не изменилось?» Пожал плечами огневик. «Мы с Вирмосом продолжаем быть основной ударной силой. Норвина наши целители подлатали, он снова в строю. Еще пара ребят и одна девушка вскоре будут готовы получить посох подмастерья. Остальным до этого очень далеко. Всего в строй можно поставить 27 учеников, которые способны нанести противнику хоть какой-то урон. В прошедшей войне потеряли 9 человек, включая, что особо неприятно, при попытке захвата Берсанзона, погодника и менталиста. Этих специалистов нам взять, по сути, неоткуда, только разве что со стороны приглашать. Еще 25 учеников пока только на стадии познания силы, и, соответственно, толку от них в бою нет вообще никакого. Новые территории трех баронств проверяете на одаренных? Да, занимаемся потихоньку, кивнул Ариен. Уже нашли двоих, работаем, в общем, хотя теперь, этот вопрос, наверное, придется отложить. Серокожие твари будут, с какой стороны ни посмотри, поважнее. Огневику было за что не любить орков, и Серов был уверен, что его друг, не слишком, в общем-то воинственный и кровожадный по жизни, поджарит не один десяток кочевников с особым удовольствием. Авар, что у тебя? Работаем, ваше сиятельство, вот уж кто был всегда в хорошем настроении, так это начальник стражи Александрова, который после последних событий, по сути, разгрома стражи в Берсанзоне был повышен до такого себе главы МВД всея графства. Ну то есть и стражу во втором городе, а также работу в меньших населенных пунктах тоже повесили на него. Набрали новых людей, учим. Я несколько своих ребят из тех, кто поопытнее да посмышленнее, отправил на север, они там на месте восстанавливают все, что было порушено. У нас все по плану. Хорошо, в ответ улыбнулся граф. Серов чувствовал определенную гордость за то, что сам нашел этого молодого парня, выделил его среди других, поднял и самое главное, что тот его доверие оправдал. Александр повернулся к единственной девушке за столом. «Ну а ты чем можешь нас порадовать в свете озвученной проблемы, если ваше сиятельство позволит вести полноценную миссионерскую работу среди жителей графства, вкратчиво начало Накара, то вскоре от желающих вступить в армию не будет отбоя. А если нам разрешат проповедовать непосредственно в войсках, но ваши бойцы никогда не отступят и не покажут врагу спину. Каждый будет считать за счастье умереть за нашего господина». «Да», немало удивившись такому ответу, пробормотал Серов. «Неожиданно, хотя чего другого-то, дозволяю проповедовать среди крестьян графства, в армию пока не лезь. И да, здание под ваши нужды в Черне построено». «Правильно, да, все так», кивнул Реймос. «Отделкой займетесь уже сами, по своему вкусу. На этом, кажется, все свободны. Вы двое останьтесь», граф посмотрел на сидящих рядом представителей армейского блока. Пока все выходили, а оба рыцаря подсаживались поближе, Серов встал и подошел к окну. Малая зала была одним из первых, разве что личный кабинет графа все же в приоритете был повыше, помещений, где в деревянную раму вставили нормальное оконное стекло. Ну как нормальное, до стандартов будущего оно все так же не дотягивало, однако это было гораздо лучше, чем практикующиеся местными витражи, набранные из мелких, с ладонь величиной мутноватых стекляшек, неопределенного оттенка и толщины. Во всяком случае света в помещениях стало гораздо больше. За окном потихоньку сыпал снег. Мелкие снежинки, заворачиваясь на поддувающем вдоль стен замка ветру, неспешно покрывали лежащий перед графом город. Белые крыши, с торчащими из них дымовыми трубами, не столь белые улицы, люди зябко кутающиеся в свои одежки и спешащие по своим делам. Вдалеке, на окраинах города продолжалось активное строительство. Поднимались городские стены, вырастали дома, лавки, мастерские. Видимо, чуть ли не из любой части города благодаря 15-метровому шпилю доминантой в новом районе вырос храм в честь Александра. Большое само по себе трехэтажное здание, да еще и с таким украшением сверху стало главной достопримечательностью в новом районе Александрова. Шпиль был увенчан знаком бесконечности, поставленным вертикально, восьмеркой, По сути, каждый раз видя это сооружение, Серов испытывал смешанные чувства. Знать, что в природе существует храм, посвященный тебе, и что там реально молятся люди, было более чем странно. Зима в этом году была относительно теплой, сильных морозов пока не случалось, а вот снег шел с завидной регулярностью. Все это давало надежду на хороший урожай следующей осенью. Впрочем, до нее еще требовалось было дожить. Нужно определиться, кого посылать к нашим соседям. В первую очередь это рыжие и граф Арфалин. Отлипнув от окна, Серов повернулся к своим ближникам, представляющим военный и дипломатический блок. Такая вот забавная ситуация сложилась, что за эти направления отвечали одни и те же люди. Хорошо характеризует местное общество. Есть предложение, рыжим можно барона Крастера отправить. Паренек за последнее время сильно вырос, пора к нормальному делу приставлять. Держать цельного рыцаря и барона в качестве командира конного взвода, это конечно приятно, но, пожалуй, будет слишком жирно. После короткой паузы предложил начальник графской кавалерии. Ты думаешь, ему будет комфортно вести с этими бандитами переговоры? После того, что они сделали с его родовым замком, в самый раз, усмехнулся барон Терс. Он им спуску не даст, все припомнит. Ну а насчет комфорта, мы им нужны гораздо сильнее, чем они нам. Как ни крути, орки сначала по их землям пройдут, так что пусть терпит. Молодой барон Крастер, после того, как 3 года назад его замок сожгли соседи, восстанавливать каменную постройку не стал, передав недвижимость под руку сюзерена, а сам переехал в столицу. Здесь его взял под свое шефство начальник конницы и пристроил к делу. Динай за неудачливым феодалом естественно тоже присматривал, но ничего интересного в итоге не накопал. При этом он неплохо проявил себя в последней заварушке, не только отказавшись перейти на сторону мятежников, но и прикрыл восточный фланг графства, вернувшись на некоторое время в бывшие свои владения. «Ладно, пойдет», — кивнул Александр. «А к графу Арфалин я сам съезжу», — продолжил свою мысль барон Терс. «Тебе на переговоры ехать не стоит, учитывая недавние события, а я вроде как человек подчиненный, глядишь и договоримся о совместных действиях». «А о чем, собственно, вы договариваться собрались?» — переспросил Эли, которому потом все эти задумки и придется воплощать в жизнь. «Есть какой-то план, нужно дать одно большое сражение», – озвучил свои мысли Серов. «Так, чтобы орки не успели растечься мелкими отрядами по территории всех баронств. Хорошо бы заставить их штурмовать укрепленную позицию, насыпать редут, поставить пушек и пускай упражняются. Ну как минимум задержать на том берегу Лории до весны. Там, глядишь, лед начнет таять, а замки, защищающие переправы, еще не так-то сходу и возьмешь. В общем, главное не пустить серокожих на эту сторону реки. Я думаю, в этом вопросе достичь консенсуса нам будет несложно». «Пожалуй», — кивнул Эли. «Вот только даже наших совокупных сил для такой войны точно не хватит. Сколько мы сможем выставить? Ну пусть 2000. «Граф Арфалин, вряд ли больше 1000 человек», — подхватил барон Терс. «Он в принципе ядро армии сохранить сумел, вассальные дружины опять же, может наемников еще получится привлечь». «Ну да», — хохотнул коннетабль графства, — «топать в баронство воевать с неисчислимой ордой орков, таких дураков ты днем с огнем не сыщешь, даже за очень большие деньги, разве что у него уже был кто-то на контракте. Думаешь, не получится нанять сотню-другую опытных рубак? Я право хотел предложить тоже усилиться немного, благо средства позволяют». «Даже не рассчитывай, я бы сам на такое не подписался», — покачал головой Эли. «Вероятность сложить голову более чем значительная, а добычи с орков никакой. Я думаю, что, узнав о большом набеге орков, профессиональные солдаты удачи легко найдут себе жирный контракт в Игеле или том же герцогстве товар. Заплатят там не меньше, а шансов потом эти деньги потратить куда больше. А рыжие сколько смогут выставить? Человек может 600. На секунду задумавшись, ответил барон Терс. «Сотни 4 конных и сколько-то пеших. Пеших может и больше, вот только качество». Сомнительного, насчет баронской пехоты никаких иллюзий у Александра не было. Она годилась только чтобы копать, лезть на стены и быстро умирать. Серов задумчиво отбил несколько тактов пальцами по столешнице, накрытой плотной тяжелой скатертью. «Вот что еще нужно сделать. Пошлешь людей к баронам на западе. С кем у нас есть общая граница? Может и дальних тоже окучить, разберешься в общем». «Разберусь», — кивнул барон. Он, как живущий тут дольше всех, был погружен с местные расклады наиболее плотно. Нужно потребовать от них прислать часть дружин, хотя бы половину. Это даст нам еще сотни-полторы-две конных на поле боя и обезопасит тылы от неожиданного удара. А если они откажутся? С сомнением в голосе спросил Эли. Подозреваю, что отдавать часть сил никто особо не захочет, даже перед лицом возможного вторжения орков. Постараются отсидеться, прикрываясь графством как щитом. Логично, в общем-то, я бы сам так сделал, кивнул начальник кавалерии и вопросительно посмотрел на Серова. Тогда, жестко ответил граф, нужно будет рекрутировать больше бойцов и ударить первыми, сжечь несколько замков, потренировать свежее мясо, и убрать возможную опасность с запада. И пускай они там дерутся за освободившуюся недвижимость, пока мы серьезными делами занимаемся. Сделаю. Следующие десяток дней, приближение Нового года на этот раз совершенно не чувствовалось, людям было абсолютно не до празднования еще одного оборота земли вокруг местного светила, получился очень насыщенным. Были разосланы во все стороны послы, отправлены по селам, и не только, среди тех, кто уже пришел в столицу работать на стройках, тоже нашлось немало желающих сменить орала на мечи, вербовщики. Ускорилось строительство новой городской стены. Оно и раньше продвигалось достаточно активно, благо и работников, и материалов, и главное, золота, было в достатке, а теперь новые участки стали вырастать из земли буквально на глазах. Вот что значит «хорошая мотивация». Воистину говорят, решительный шаг вперед зачастую является результатом увесистого пинка сзади. Заметным событием в жизни города и самого Александра стало освящение храма в его честь. Вообще Серов изначально не собирался присутствовать на этом мероприятии, считая, что это будет уже явный перебор, так и кукушкой поехать недалеко. Однако Никара сумела убедить своего мессию, что присутствие его на открытии культового сооружения будет, выражаясь языком будущего, хорошим пиаром. Посмотреть на бесплатное представление в этот хоть и зимний, но достаточно теплый день, солнце во всяком случае светило как на заказ, собрался, казалось, весь город. К этому времени Александров уже мог похвастаться почти 5000-ным населением, если учитывать всяких сезонных рабочих и непостоянных жителей, так что в любом случае толпа получилась более чем приличная. Собрать всех желающих внутри городских стен, возле свежепостроенного храма, Серов даже мысленно избегал этого слова, именуя его про себя домом собраний, не представлялось возможным, плотная застройка не позволяла. Пришлось перенести наиболее массовую вступительно-торжественную часть на луг снаружи, тот самый, где 3 года назад была разбита экспедиционная армия Берсанзона. Для будущего действа по-быстрому собрали деревянный помост и водрузили на него большой резной, и когда только успели изготовить, трон, изголовье которого было украшено позолоченным знаком бесконечности. Утром 28 числа, едва рассвело, на присыпанном снегом поле начала собираться пестрая, разношерстная толпа. Чуть позже начали подтягиваться и члены культа, занимая места ближе к сцене, ну и последними, как и полагается по законам драматургии, появились главные действующие лица. Граф под руку с Никарой в окружении почетного караула из священной дружины. Смех смехом, но оказалось, что последователи Александра, не будь дураками, за последний год успели сформировать небольшое условно-боевое подразделение, состоящее из десятка молодых парней. Они даже добыли где-то посеребренные кольчуги и внушительного вида алебарды, пошили белые плащи и вообще постарались, чтобы все было как у взрослых. Никакой боевой ценности эта охрана не имела, Серов при необходимости раскидал бы их секунд за 40, даже не запыхавшись, но сам факт. Взойдя на помост, Александр отпустил руку девушки и, стараясь не показать смущения, уместил свой зад на трон. Тот оказался на удивление удобным. Последователи догадались положить на твердое деревянное основание небольшую подушечку, так что высочайшей заднице было вполне мягко. «Братья», — обратилась к притихшей толпе внизу Никара, — выглядела она сегодня подчеркнуто скромно. Глухое черное платье в пол, того же цвета кожаные перчатки и наброшенный на плечи меховой плащ. На самом деле Серов предполагал, что главе церкви его имени просто идет черное, и никакой дополнительной нагрузки цвет тут не несет. «Вы все знаете, зачем мы сегодня собрались. Это великий день для нас, для всего графства и человечества». Александр, слушая в полухо торжественную речь девушки, сам мысленно прокручивал актуальную повестку дня. В связи с освящением первохрама, как бы пафосно это ни звучало, В это утро должна была состояться церемония принятия в ряды молодого культа сразу 150 новых последователей. Организация вышла из подполья, заручилась поддержкой государственной власти, обрела в графстве официальный статус, что мгновенно подтолкнуло немало обывателей формально вступить в стройные ряды партии. «Стоп, нет», — мотнул головой Серов, отгоняя дурные мысли, — «это немного из другой оперы». Буквально за месяц количество последователей резко скакнуло вдвое и теперь, если учитывать сегодняшних, вплотную приблизилось к 1000 человек. Много это или мало, с объективной точки зрения, Серов утверждать не брался. Мне и одного было бы в перебор, глядя на то, как люди становятся перед ним на колени и осеняют себя восьмерочным знаком, продолжал рассуждать Александр. При этом настроение его, несмотря на все внутренние ворчания, странным образом поползло вверх. Удивительно. Ну ладно, у нас в прагматичном мире людям хочется чуда, но тут же чудес хоть отбавляй. Любой маг из тех, кто посильнее, может такое устроить, что на голову не налезет. Но нет, обязательно нужно обывателю чувствовать себя причастным к чему-то большему, даже если он сам это и выдумал. И пусть мне кто-то теперь скажет, что люди из разных миров чем-нибудь отличаются. Принимая этот знак, вы тем самым обретаете новую судьбу, отныне ваш путь, работа и служение на благо всего человечества. Наша цель – вернуть нам былое величие. Надо будет сделать внушение насчет недопустимости наездов на другие разумные виды. Не хватало еще в нацизм тут скатиться, будто других проблем мало, людям меж тем начали раздавать медные восьмерки, которые те тут же надевали на шею. С другой стороны, учитывая намечающиеся орочье вторжение, такая риторика более чем уместна. Когда раздача побрякушек была окончена, Ника, смиренно поклонившись, пригласил Александра благословить собравшихся. Тот, чувствуя себя самым настоящим шарлатаном, поднялся с трона и, сделав несколько шагов, остановился у края помоста. Поднял руку, все шепотки разом замолкли, и, едва сдерживаясь от рвущегося изнутри смеха, максимально пафосно произнес: «Я вас благословляю, дети мои», и сделал пас рукой, рисуя в воздухе все ту же восьмерку. Последствия это имело самые неожиданные. Снизу раздался гул восторженных голосов, самого же Александра как будто пыльным мешком по голове огрели. Он мгновенно потерял ориентацию в пространстве, как если бы залпом всадил 0,7 водки. Зрение расфокусировалось, в ушах загудело, а горизонт начало завалив в сторону. Дальнейшие события уже прошли мимо сознания графа. Они всей толпой что-то кричали, куда-то шли, кажется, что-то ели и пили. Все смешалось и прорывалось в сознание человека только отдельными, надо признать, весьма яркими и красочными картинками, в стройный ряд складываться при этом отказывающимися напрочь. А потом он и вовсе отключился. «Ну ты и Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил». Сквозь вату в ушах расслышал Серов голос огневика. Он попытался открыть глаза, однако действие это нехитрое по своей природе отозвалось волной жуткой головной боли, прокатившейся вглубь черепа. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Жерарда позови», — плохо слушающимися губами пошамкал Александр. «И воды дай». «Что, твое сиятельство, плохо?» «Ничего удивительного. Напей». В губы больного ткнулся какой-то сосуд с чем-то явно жидким. Серов сделал над собой усилие и, приподнявшись, занял более вертикальное положение. «Что это?» «В чашке была явно не вода. Какой-то отвар, якобы очень полезный. Должен помочь восстанавливать силы, но это не точно. С этой народной медициной никогда нельзя быть уверенным наверняка. Настроение мага явно было в полном порядке. Даже сквозь едва приоткрытые веки, Александр легко мог разглядеть довольную улыбку товарища, которая, казалось, сейчас разорвет его рожу пополам. А за целителем я уже позвал, как только увидел, что ты приходишь в себя. Как знал, что без последствий такие приключения не обойдутся. Что вчера было?» Не ожидая услышать ничего хорошего, спросил Серов. Мысли все так же путались, в голове бил колокол, а тело как будто сквозь мясорубку пропустили. «Вчера? Ничего интересного. Я же говорю, буран на город упал, все по домам сидели, никто на улицу не выходил. Сегодня вот от снега улицы чистит, чуть ли не до пояса навалило. А вот позавчера, я что, двое суток без сознания провалялся?» Удивленно спросил граф. Сам он от себя такого совершенно не ожидал. «Чуть меньше», — кивнул маг. «Что произошло? Ничего не помню». В голосе больного явно слышали нотки сожаления. Непонятно было только, сожалел он о совершенном или о том, что подробности не задержались у него в голове. «Сначала ты выступил перед своими последователями, Всех благословил и позвал на первую службу в новопостроенный храм. Первую часть помню, а дальше все как в тумане, признался Серов. А дальше, голос мага стал серьезным, дальше тебя буквально на руках понесли в город. Толпа твоих, ХМ, последователей набилась в храм, причем никого постороннего они так и не пустили внутрь. А спустя несколько часов тебя оттуда вытащили в бессознательном состоянии. То есть ты не знаешь, что там внутри происходило? Ну как не знаю? Отвел глаза в сторону маг, слухи-то по городу уже пошли. И, чего ты тянешь? Говорят, ты там проповедовал и лечил людей? С сомнением в голосе ответил Ариен. Я лечил? В этот момент в комнату ввалился Жерард, и на некоторое время диалог пришлось прервать для оказания помощи пострадавшему телу. Впрочем, и тут все оказало не так гладко. Привыкший уже к тому, что целительская помощь – средство ультимативное, способное справиться с любыми болячками, Серов в определенный момент обнаружил, что манипуляции мага не приводят к желаемому эффекту. Нет, стало определенно лучше, ушла сонливость, получилось наконец открыть полноценно глаза, вот только головная боль и слабость по всему телу никуда не делись. Не понимаю, удивленно пробормотал Жерард спустя пару минут манипуляций. Белое свечение обширным потоком, исходящее из его рук, привычно впитывалось в тело больного, но результата это не приносило. Не получается. Энергия уходит как бездонный колодец. Этого хватило бы, чтобы одной ногой ушедшего за грань вытащить обратно, а уж с обычной головной болью справиться, так и вообще. Глянь на ауру, с заметным напряжением в голосе отозвался огневик, отошедший, чтобы не мешать к окну, но внимательно наблюдающий за процессом. Странно, удивленно пробормотал парень, проморгавший и еще раз внимательно осмотрев пациента с головы до ног. Все в порядке. Судя по тонкому телу, вы полностью здоровы, ваше сиятельство, ничего не должно болеть. Это что я придуриваюсь, что ли, по-твоему? Возмущенно вздернулся Александр, после чего зашипел от накатившей вновь головной боли и медленно опустился обратно на подушки. Тихо, тихо, не шуми. Ариен подошел в постели и, хлопнув целителя по плечу, глазами указал ему на дверь. Тот молча кивнул и также ничего не говоря вышел из комнаты. Я так понимаю, что ты что-то знаешь? После нескольких десятков секунд молчания подал голос Александр. Он приоткрыл один глаз и, старясь не шевелиться, скосил его в сторону мага. «Что-то знаю», — согласился Ариен, однако сразу отвечать на невысказанный вопрос не стал. Вместо этого он подошел к шкафу, в котором у графа стоял оперативный запас алкоголя, открыл дверцу и критически осмотрел содержимое. Задумчиво почесав двухдневную щетину, маг остановил свой выбор на бутылке с легким красным вином, зубами, совершенно по-пролетарски, дернул пробку и набулькал себе грамм 100 во взятый тут же бокал. Подготовившись таким образом к разговору, огневик умастился на стоящий возле тахты стула и спросил: «Ты никогда не задумывался о природе божественных сил?» «Че что?» Не ожидавший такого захода Серов от удивления даже начал заикаться. «А чем ты?» «Человеческая вера – это не просто слова, это самая настоящая сила. Именно эта сила подпитывает богов. Собственно, на ней и основывается само существование божественных сущностей. Чем больше у божества последователей, тем он сильнее, а когда последователи забывают о своем покровителе, оно хереет и гибнет». «Ты это к чему?» Голова графа все еще работала со скрипом, однако направление разговора, заданное магом, совершенно точно ему не нравилось. «На самом деле божественные сущности не обязательно всемогущие и повелевают мирами по одному своему желанию». Ариен закинул ногу на ногу и включил режим профессора, на что Александр, видевший друга в таком состоянии не один раз, только тихонько застонал, попытавшись натянуть теплый клетчатый плед на голову и таким образом спрятаться от научной лекции. Безуспешно, естественно. Взять для примера наших серокожих друзей, которые торопятся к нам в гости с востока. Вероятно, о системе их верований ты ничего не знаешь, а зря. Поклоняются орки духам предков. Причем как всем вместе, так и отдельным героям, память о которых им удалось сохранить. Сделать это, надо признать, учитывая их неспокойный образ жизни, далеко не всегда просто. «Что ты хочешь этим сказать?» — вновь подал голос граф, однако так просто мага было уже не остановить. Ариен воспользовался секундной паузой, чтобы глотнуть вина, и продолжил. «Поскольку духов предков у орков много, а сами племена серокожих не могут похвастаться слишком уж большой численностью, каждой отдельной сущности достается откровенно немного веры. Поэтому и шаманы, являющиеся по сути жрецами и работающие с заемной силой, реальной опасности для хорошо обученных магов не представляют. Во всяком случае, я не знаю ни одного случая, когда эти проводники воли духов встретились бы на поле боя с боевыми магами и вышли бы победителями. К той же категории можно отнести всяких там духов места или природы. Они также имеют божественную сущность, хоть их возможности весьма и весьма ограничены. Вопрос тут исключительно в самом факте веры. Ты хочешь сказать, что я, Бог? С трудом сумев выговорить подобную ересь, уточнил Александр. Ну не прям Бог, маг выделил интонацией последнее слово, а так, мелкая божественная сущность. Понимаю, звучит как бред, однако все признаки налицо. Какие признаки? Простонал Серов, чувствуя, что его голова сейчас лопнет. Ну, во-первых, огневик начал загибать пальцы. Ты, человек совершенно не способный к занятию магией, у тебя для этого просто способностей нет, тем не менее творишь чудеса. И этому есть свидетельство, отпираться тут бесполезно. Во-вторых, сегодняшняя ситуация. Тебе плохо не потому что с телом проблемы, а потому что божественная часть перетрудилась. Слишком много новых последователей, перебор с верой и с возвратом ее людям. Ты этого, конечно же, не помнишь, однако позавчера излечил троих бедолаг, за которых даже Жерард, впрочем, это как раз не показатель, ему еще учиться и учиться до нормального целителя, не взялся бы. Одному восстановил зрение, другому отрастил три пальца на руке, а последнему вернул способность ходить. Не может быть. Александр аж вскинулся, забыв про свое состояние. И тем не менее это так, покачал головой маг, заметив гримасу боли на лице друга. Я что-то подобное начал подозревать еще весной. Помнишь, как мы с храмом забытого божества разбирались? Никто, ни я, ни другие маги, ничего не чувствовали, что, если подумать, достаточно логично. Человеческая магия и божественные деяния имеют совершенно разную природу, можно даже сказать противоположную. Впрочем, на этот счет есть много разных теорий, не буду тебя грузить философией. И что делать? Как мне дальше существовать? Ну, маг сделал еще один глоток вина и поставил пустой бокал на стол. Тут все просто. Никаких гениальных советов я тебе не дам. Учись пользоваться своими силами так, чтобы не лежать потом пластом. Дозировать воздействие, аккуратнее творить чудеса. Увеличивать, опять же, количество верующих, это соответственно увеличит возможности. Что-то мне не очень хочется всем этим заниматься, пробормотал Серов, поймав очередную волну головной боли, прокатившуюся от лба к затылку. Давненько мне не было так плохо. Еще и целитель помочь не может, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Тут вот какое дело, нахмурился Ариен, я точно не помню, нам в академии что-то такое читали на лекциях, по поводу божественных сил, но то ли я тогда прогулял, то ли просто уже выветрилось из головы, уже чуть ли не 10 лет прошло. В общем, я попытаюсь достать кое-какие книги и освежить знания. Короче, маг задумчиво прикусил нижнюю губу. Дело кажется в использовании божественной силы напрямую. Вроде как не очень это хорошо. Противоречит самому естеству мира, и поэтому реальность сопротивляется. Вот почему боги редко, почти никогда, на самом деле, вмешиваются в жизнь людей сами. Вместо этого они наделяют силой своих последователей, жрецов там всяких, святых и так далее. И вот они уже могут использовать заемную силу достаточно спокойно, не беспокоясь о последствиях. В крайнем случае Бог может создать аватара. Аватара? Переспросил Серов, чувствуя, как мозг начинает кипеть от обилия плохо усваиваемой информации. Да, кивнул огневик. Это так в двух словах не объяснишь, да и тебе пока не слишком важно. Если кратко, то для особо важных случаев божество может отделить часть своей силы и придать ей форму человека. Возможности такого аватара будут ограничены естественно, однако так можно влиять на происходящее, не полагаясь на ненадежных жрецов. Не забивай себе голову, тебе до такого еще очень далеко. Все, граф обреченно махнул рукой. Вали отсюда, мне нужно это дело переварить. Никого не хочу сегодня видеть. Выздоравливай, сочувственно покачал головой маг, который как никто другой знал, что такое энергетическое истощение и примерно представлял, что друг сейчас чувствует. Скажу, чтобы тебя не трогали. Тихо щелкнула дверь, закрывшись за ушедшим огневиком, оставив молодого бога наедине со своими переживаниями. Свой внутренний мир ему никто привести в порядок уж точно не был в состоянии помочь. Есть вещи, с которыми справиться человек может только сам, даже если он бог. Глава 2. Граф сидел верхом и наблюдал, как его воины бодро шагают на северо-восток для соединения с войсками союзников. Бойцы, проходящие мимо правителя, молодцевато выпячивали грудь, вскидывали в воздух оружие и вообще старались принять максимально воинственный вид. Копейщики, арбалетчики, мушкетеры, конница, своя и союзная, артиллерия, обоз. Всего под рукой Александра, после того как он выгреб кого только мог, оставив замки и города практически без защиты, собралось чуть ли не 2500 человек. Кроме своей дружины, усиленной, как и планировалось, новиками, Серову все-таки удалось выбить из западных соседей дополнительные контингенты. Для этого оказалось достаточно показательно сжечь один замок, чтобы остальные бароны впечатлялись и пожертвовали в фонд коллективной обороны по половине имеющихся бойцов каждый. Такой маневр дал графу еще 200 относительно качественной конницы, что, учитывая потери в последней войне, было совсем не лишним. Ну и обеспечил безопасность западных границ герцогства заодно. Лошадь, до того смирно стоящая под седлом, копнула утрамбованный снег копытом и нетерпеливо всхрапнула. Серов наклонился вперед и погладил ладонью в кожаной перчатке скакуна по шее. «Тихо, тихо, сейчас тоже двинем». Четвероногий транспорт недоверчиво скосил глаз на седока, повел ушами, но дергаться перестал. С восточными соседями же договориться оказалось еще проще. Общая угроза мгновенно отодвинула в сторону бывшие недавно крайне острыми разногласия и на время позволила забыть о старых обидах. Почти как во время водного перемирия из Киплинга, еще вчера грызущиеся соседи мгновенно находили общий язык и тянулись друг к другу, чтобы совместно противостоять общей угрозе. Сосед он, конечно, гад, но жить с ним рядом вполне возможно и даже как-то договариваться. А вот с орками договориться – это задачка совсем другого порядка. Понятное дело, доверять до последнего Серов ни графу, ни баронам, образовавшим оборонительную коалицию, не собирался. То, что они воткнут нож в спину при первом же удобном случае, было понятно и так, это, можно сказать, подразумевалось по умолчанию и учитывалось при составлении планов. Переговоры прошли быстро и, как написали бы в какой-нибудь газете, издаваяся такая в графстве, при полном взаимопонимании сторон, в итоге договорились устроить большой сбор общего войска 15 числа первого месяца возле моста через Лаю на границе баронств Миамс и Галван. Туда же должны были подойти отряды и других феодалов из тех, кто согласился поучаствовать в обороне вольных баронств, а также ополчение вольного города Каркаст. Горожане неслабо пострадали во время предыдущего набега, потеряв значительную часть самых боеспособных сил, и как следствие, лишились части земель на правом берегу Лаи. И, однако, вариантов отсидеться у них все равно не было. Это на какой-нибудь небольшой, но хорошо укрепленный замок, с которого прибыли никакой, одни убытки, орки могут махнуть рукой. А вот относительно большого и относительно богатого города, где точно есть чем поживиться, серокожие точно не пройдут мимо, и к гадалке не ходи. Рыжие пообещали выставить на поле боя 4,5 сотни конных и 1500 пеших. Граф Арфалин гарантировал 1200 бойцов, учитывая контингенты вассалов и городское ополчение Корсанта, что делало общее среднее качество этой армии величиной весьма и весьма загадочной. Про дружины остальных потенциальных союзников было известно и того меньше, но все же Александр рассчитывал, что 1000 хотя бы до 6 дотянуть общую численность войска удастся, и это в общем-то давало определенные шансы на успех. Все, все прошли, выдернул из пучины рассуждений своего сюзерена Или. Можем тоже двигаться. Командуй, кивнул Серов и тронул пятками лошадиные бока. Та было дернулась припустить во всю прыть, однако натянутые поводья притормозили скакуна, заставив идти шагом. За ним тут же двинулась группа поддержки. Десяток личной стражи во главе с Перевертышем, который за эти 2 месяца в целом пришел в себя, наобщался с семьей и был готов вновь заняться делом, и десяток храмовой стражи, которую графа тоже буквально заставили взять с собой. Не для участия в бою, естественно, а для рекламы учения среди солдат других феодалов. Для этого же с армией отправилось несколько проповедников, собирающихся нести слово истины людям за пределами графства. Причем, несмотря на всю религиозную терпимость местных, Серов подозревал, что уйдут эти миссионеры исключительно до ближайшего дерева, на котором их и повесит. Одно дело проповедовать за какого-то абстрактного бога, который себя практически никак не проявляет. Один, другой, третий, какая в общем-то разница, пока это непосредственно не влияет на повседневную жизнь. И другое дело, агитировать за поклонение соседнему феодалу, пусть даже самому крупному в этой части баронств. Тут вопрос из религиозного мгновенно становится политическим и начинает пахнуть попыткой сначала культурного, а потом и физического захвата. Впрочем, такие мелочи, как возможность сложить голову, религиозных фанатиков никогда не смущали, этот случай тоже не был исключением. Путь на север во владение графа Арфалин занял добрых 5 дней. Неожиданно снежная зима делала перемещение больших масс людей делом достаточно сложным, и вообще крайне отрицательно влияло на логистику. Оставалась надежда, что оркам, двигающимся по еще менее заселенным землям на востоке, доставалось от природы куда сильнее. Серокожие традиционно мало внимания уделяли обозам, рассчитывая захватить все, что нужно на месте. По слухам, впрочем, это не точно, кочевники не брезговали при необходимости возможностью и человечиной подзакусить, что мгновенно делало теоретическое попадание к ним в плен максимально сомнительной перспективой. «Расскажи подробнее об орках», неторопливо покачиваясь в седле, обратился Серов к барону Терс, молчаливо едущему рядом. Из всей верхушки графства он встречался с кочевниками чаще всего, и по умолчанию стал как бы главным по ним экспертом. Чего от них ждать? Как ты оцениваешь наши шансы, орки? Задумчиво пробормотал рыцарь, ничего сверхстрашного от них ожидать не стоит. Да они здоровенные и сильные, а когда впадают в ярость, то остановить их очень сложно. Но вот, например, в плане оружия и брони кочевники нам очень сильно уступают. Подробнее, насколько я знаю, у серокожих все плохо с металлургией, просто в степи нет достаточного количества дерева для крупного производства железного оружия. Его они покупают у гномов и иногда у людей, живущих на правом берегу Кель. С дикарями есть торговля? Александр удивленно вздернул бровь. Собеседник кивнул. Это естественно не приветствуется, все понимают, в чью сторону это оружие рано или поздно будет направлено. Барон Терс грустно улыбнулся. В империи вообще существовал запрет на продажу серокожим любых изделий из железа, но сейчас на это естественно никто внимания не обращает. И чем орки расплачиваются? Скот, в основном, выделанные шкуры, мясо, одежда из кожи, обувь, кое-какие лечебные и магические травы, растущие только в степи, вроде как неплохим спросом пользуются магические тотемы, что их шаманы делают. Еще ходят слухи, что где-то далеко на юго-востоке, на отрогах гоблинских гор, орки сумели наладить добычу рассыпного золота. Золото, хмыкнул Серов. По ровной, утрамбованной тысячами ног дороге ехать было одно удовольствие, температура держалась в районе -5 градусов, светило солнышко, в общем, если бы не приближающаяся орда с востока, жизнь бы была совершенно прекрасна. Золото застилает глаза многим. Естественно, никто на старые запреты в таком случае обращать внимания не будет. Естественно, кивнул барон. Впрочем, нужно признать, хорошего оружия у орков не так много. Степь большая, родов в ней много, они постоянно торгуют и воюют между собой, часть железа при этом теряется, часть ломается, а часть естественным образом уходит дальним родам, которые кочуют далеко от нас. Поэтому большинство воинов в степи вооружены чем попало: дубины, топоры, короткие копья. Очень луки любят, стреляют хорошо, этого не отнять. Из защиты почти у всех есть большие шиты, склеенные в несколько слоев кожи. Они, конечно, тяжелые, как совесть предателя, но учитывая большую силу серокожих, они вполне могут себе это позволить. Из нательной брони они редко что используют. Кожаные куртки с нашитыми бляхами, часто такие же наручи. Шлемов не видел ни разу. Ну и поскольку сейчас зима, то все дикари будут в куртках и штанах на меху и, зная то, как они все делают, такую одежду тоже вполне можно считать защитной. С другой стороны, есть у них и свои богачи, у которых и мечи из хорошего железа, и кольчуги, и даже, говорят, пластинчатые доспехи иногда попадаются. Звучит не очень грозно, пожал плечами Серов. Ну да, хмыкнул барон. Вот только обычно человеку хватает 1-2 ударов, чтобы отправиться на встречу с богами по причине проломленного черепа или раздробленных костей. И совсем не важно при такой силе, бить будут мечом из дымчатой стали или кривой оглоблей. Результат, в общем-то, одинаков. А ты много раз сталкивался с орками? Сзади подъехал Эли, услышав интересный для себя разговор. Я-то всего пару раз встречался, и надо сказать, мне более чем хватило. Так чтобы с большой ордой, всего один раз, чаще с мелкими отрядами, которые переправляются на наш берег в поисках добычи и пленных, барон пожал плечами. Лет 15 назад, Серокожие знатно пошалили в баронствах. Мы тогда замок родича одного защищали, верст под 100 отсюда будет. Целый месяц за стенами отсиживались, пока эти твари округу зарили. Вы эти бы да надавать горячих, но куда там. Нас 8 десятков бойцов было, половина раненых, и куча сбежавшихся со всей округи крестьян за плечами, а орков, видимо-невидимо. Не слишком весело звучит, покачал головой Эли. Так и есть. Под конец уже лошадей доели и думали начинать сапоги варить, но тогда обошлось. Подошло соединенное войско нескольких окрестных владетелей, и дикари не решились принимать бой. Просто отошли в лес, где конным их было не достать и, забрав добычу, потом вернулись к себе за реку. Ну вот именно так оно чаще всего и бывает, согласился коннетабль графства. Ловишь их ловишь, а они как вода в любую щель просачиваются. Поэтому я и хочу подловить их и дать бой, пока орки еще не успели рассыпаться на мелкие отряды, а то потом гоняться замучаешься, подвел черту под разговором Александр. К моменту подхода армии Александра в районе моста через Лаю уже расположился большой военный лагерь. Ну как лагерь, бессистемное нагромождение палаток, шатров, обозных телег и костров, вокруг которых сидели и грелись бойцы, достаточно сложно было именовать таким громким словом. Более того, владетели даже не пытались создать вид хоть какого-то единства. Каждый барон обустраивал как бы свой отдельный палаточный городок, четко держа дистанцию от всех остальных и подчеркивая таким образом свое независимое положение. Знакомая картина, криво усмехнувшись, покачал головой Эли. Готов выступить в качестве пророка и с уверенностью заявить, что согласовать совместные действия будет очень сложно. Думается, что, если у тебя получится, это будет воистину героическое деяние, достойное попадания в летописи. Все так плохо. С высоты пригорка, на которой выехала тройка военных руководителей похода, была прекрасно видна небольшая в несколько десятков дворов деревенька на берегу реки, каменный, что характерно, мост по зимнему времени никакого стратегического значения не имевший, достаточно внушительный замок на том берегу. Лая в этом месте сильно изгибалась, образуя петлю, меандр, всплыло откуда-то из чертогов разума попаданца научное слово, прикрывая замок с трех сторон и оставляя достаточно неширокую полосу земли, по которой в летнее время можно было подойти к твердыне с восточной стороны. Учитывая такое расположение, это, возможно, был самый защищенный замок, виденный Александром в этом мире. Дорога, чернеющая среди покрытых снегом полей, петляя уходила вниз к деревне, пересекала реку и терялась из виду где-то под сереющими стенами каменной крепости. «Даже хуже, чем ты думаешь», — подал голос барон Терс. «Видишь вон те островки с краю, над которыми вьются флаги, красные и зеленые с золотой полосой?» «Вижу», — кивнул граф. «Это бароны Сальвины Руфала, вассалы графа Арфалин, но встали подчеркнуто отдельно. Значит, позиции нашего недавнего противника весьма и весьма слабы. Если уж даже вассалы, находящиеся на его восточной границе и, соответственно, максимально заинтересованные в успехе сего мероприятия, позволяют себе показательную фронду, то дела у графа более чем паршивые. И что из этого следует? Из этого следует, что полагаться реально можно будет только на свои силы. Впрочем, мозг барона на ходу уже прикидывал возможные дипломатические расклады, может и получится выступить центром притяжения для всех более-менее адекватных сил. И ладно, махнул рукой Серов, зато сразу будет понятно, с кем можно иметь дело, а с кем нет. Мой отец всегда говорил мне: «Сынок, не имей дела с идиотами», и я по жизни стараюсь следовать этому правилу. Спутники графа многозначительно переглянулись. О своей семье и вообще своем прошлом тот практически никогда не рассказывал. Даже Ариин, который единственный знал их сюзерена до появления того в вольных баронствах, практически ничего не мог в этом плане прояснить. Следующие несколько часов были наполнены бытовыми и хозяйственными делами. Серов не стал мудрить и тоже приказал разбивать лагерь на некотором отдалении от бивуаков остальных владетелей. Можно сказать, поддержал местные порядки демонстрации собственной независимости. Единственное, что порядка при обустройстве места временной дислокации у новоприбывших было куда больше. Вообще в армии графства традиционно немало внимания уделялось инженерной подготовке местности к любым возможным неприятностям. Окопы, редуты, ловушки и прочие радости уже не раз позволяли войскам попаданца получить решающее преимущество над, казалось бы, гораздо более сильным противником. Вот и обустройство походного бивуака регулярно отрабатывалось на многочисленных учениях, устраиваемых Ильим раз в пару месяцев. За основу был взят классический римский лагерь, с его системой расстановки палаток и обязательным сооружением защитного периметра. Разве что с копанием рва и установкой стены все же никто не заморачивался. Слишком уж это долго, а по зимнему времени, когда земля промерзла на полметра вглубь, и вовсе практически невозможно. В центре лагеря ставился шатер самого графа, вокруг него обиталища командующих, приближенных и прочих небоевых служб. Дальше, по возможности ровными рядами, а не как попало, ставились палатки стрелков, а внешний периметр формировали роты копейщиков. Для защиты же обводов маленького городка выставлялась стена из вазов, сцепленных между собой цепями. На них дополнительно ставились большие деревянные щиты с бойницами, а подступы к телегам прикрывались деревянными рогатками. В общем, не бог весть какие укрепления, однако все же гораздо лучше, чем ничего. В любом случае, неожиданно напасть на такой лагерь становилось намного сложнее. За обустройством новоприбывших с интересом наблюдали феодалы, которые успели добраться до точки сбора раньше. Неудивительно, армия графа по численности была как минимум не меньше, чем все остальные силы, собранные тут до этого, а скорее, даже больше. Да и качеством подготовки и снаряжения бойцы Серова явно отличались со знаком «плюс». Вот и высыпали окрестные владетели посмотреть на армию, которая сегодня была ситуативным союзником, а завтра вполне могла прийти под стены уже их замков, с недобрыми естественно намерениями. К вечеру подошло еще ополчение из Каркаста численностью в 500 пеших, а также прибыли дружины еще 3 баронов, 150 конных, чьи владения находились севернее земель графа Арфалин. На этом основной сбор соединенного войска был в общем-то окончен. Большой военный совет назначили на утро следующего дня. Дело обещало быть крайне затратным в плане нервов и моральных сил, поэтому Серов отправился на боковую, намереваясь хорошенько выспаться, едва только появилась такая возможность. Ночь, однако, прошла неспокойно. Далеко не все, как это обычно бывает, воспринимали сложившуюся ситуацию с необходимой, по мнению графа, серьезностью. Вместо этого несколько баронов решили обмыть встречу, увлеклись этим делом и, как водится, поссорились в процессе. Ну а там слово за слово, известно, чем по столу, дело едва не дошло до настоящего сражения. Только вмешательство сюзерена этих земель, поднявшего по тревоге своих бойцов, не позволило случиться большому кровопролитию. Граф Арфалин окружил своей пехотой, надо признать, получилось это у него весьма и весьма профессионально, сразу видно, не первый раз человек в такую ситуацию попадает, шатры буйных феодалов и пригрозил жесточайшими санкциями тем, кто допустит кровопролитие на его земле, в переводе с дипломатического «нечеловеческий», пообещал повесить самых буйных. Только после этого пьяные вдрызг феодалы угомонились и отправились на боковую. Сопровождался весь этот цирк с конями естественно криками, бранью, звоном металла, топотом ног и прочими не слишком приятными звуками. Поэтому утром Серов был не выспавшийся и злой, и даже подход еще 2 запоздавших отрядов совершенно не смог улучшить его настроение. 1-2 против орков. В чистом поле, вы с ума сошли, разорялся один из баронов, приведших с собой едва 40 конных, но кричащий при этом громче всех. На вид ему было едва ли больше 25, однако нелегкая жизнь оставила на его лице заметные отметины. Вся правая половина лица была как будто чем-то обожжена, а среди желтоватых зубов заметны были прорехи. Мужчина горячился, размахивал руками, а изо рта у него то и дело разлетались в разные стороны мелкие капельки слюны. Подождать, пока они разбегутся, наберут добычи, отяжелеют, а потом и вдарить посильнее, чтобы на ту сторону реки улетели со свистом. Куда ждать? Из-за спин вооруженных мужчин раздал рев другого владетеля, чьи земли лежали непосредственно на предполагаемом пути движения орды. Они же всех крестьян перережут, все деревни сожгут. Ну все, предположим, не сожгут, ответствовал ему третий. Как Серов и предполагал, прийти к общему знаменателю, найти такой порядок действий, который устраивал бы всех, оказалось непросто. Да что там непросто, абсолютно невозможно. Достаточно быстро выяснилось, что часть баронов выступили в поход отнюдь не для защиты своей земли от кочевников, а чтобы под шумок пограбить попавших в беду соседей. Им, в общем-то, было совсем не важно, из чьих остывающих рук забирать добычу и какого цвета будут эти руки, главное, чтобы для себя опасности было поменьше, а прибыли побольше. Новости с Востока меж тем не радовали. Арвил, который хоть и с потерями, но пережил прошлый большой набег, в этот раз защитить свои стены не смог. По словам графа Арфалин, буквально позавчера оттуда пришло паническое сообщение о том, что периметр стен прорванный, орки ворвались в город, а защитники, те, кто еще оставался в живых, отступают к цитадели. После этого писем оттуда не было. То ли маги погибли, то ли шаманы что-то нахимичили. А может, вообще никого из людей там уже не осталось, такой вариант тоже исключать нельзя было.